Господи мой Спаситель, Ты дивно велик, свободу, прощенье дает нам Твой лик. Когда Ты явился, коснулся рукой, сказал я Тебя, развязал, иди домой. Хвала пусть не теперь никогда. Спаситель со мною, останься всегда. Теперь я свободен, и песнь уст моих, мой дивный Спаситель, Ты дивно велик. Хвала пусть не смолкнет теперь никогда. Останься со мною, Спаситель, всегда. Хвала пусть не смолкнет теперь никогда. Спаситель со мною, останься всегда. Я в песне прославлю Тебя на земле, а после на небе спою вновь Тебе. Когда я был связан, изранен, избит, меня развязал Ты, Ты дивно велик. Хвала пусть не смолкнет теперь никогда. Спаситель со мною, останься.